Учитель Шарль Мове обучает пансионеров обоего пола немецкому, латинскому и французскому языкам, также арифметике, геометрии, истории, рисовать и играть на клавире. В Москве в 1758 году мадам де Мога объявила: «Если кто пожелает отдать своих детей девиц на ее содержание для обучения французского языка и географии, то она не применит удовольствоваться, показывая при том благородные поступки, пристойные к их природе». В 1760 году мадам Сирин начала обучать малых детей обоего пола французскому и немецкому языкам, читать, писать, рисовать, также убирать на голове и другим приличным к воспитанию женского пола вещам. В 1761 году французский учитель Рье намерен был обучать дворянство по-французски, географии, политике, арифметике, геометрии, фортификации и архитектуре. Одна академическая гимназия в Петербурге, три или четыре военных училища, две гимназии в Москве и одна в Казани – вот все средства, которыми располагало светское образование в России. Больше училищ завести было нельзя, ибо прежде всего негде было взять для них учителей, и нужда заставляла частных людей обращаться к первому иностранцу, который объявил себя способным чему-нибудь выучить детей их. Но тут была еще другая сторона. Во всех приведенных нами объявлениях ни один педагог не заявлял, что в его школе будет преподаваться закон Божий по учению православной церкви. Церковь должна была обратить на это внимание. В 1764 году Сенат, слушав видение Синода, напоминавшее, что елизаветинскими указами 1743 и 44 годов велено дворянам и разного звания людям обучать детей своих прежде обучения русским книгам, букварю и катехизису и упражнять в чтении церковных книг, дабы, узнав через это христианскую должность и догматы православной веры, могли право поступать и охранять себя от иноверных развратников, и если кто в назначенное время явится неискусен в толковании букваря и катехизиса, таких пока не обучатся, не повышать в чины, а родителей и опекунов штрафовать. Сенат отвечал: «Понеже ныне между многими другими о пользе народной неусыпными стараниями воспоследовали новые, наиполезнейшие о воспитании и обучении российского юношества учреждения, в коих главным пунктом положено вселять учением страх Божий, закон его и благочестие, купно с любовью к добродетелям и похвальному житию, и таковые воспитательные училища сверхпрежних, как в Санкт-Петербурге при Академии художеств, в Новодевичьем монастыре, так во всех губерниях учредить, и данную ее императорским величеством духовной комиссии инструкцию особо повелено во всякой епархии при домах архиерейских иметь училищные домы и учредить в двух или трех монастырях каждой епархии малые гимназии с тем, дабы о сем, яко главном деле Божие и первом способе к насаждению плодов духовных, всеприлежнейше подумать, и когда соответствующими сему стараниями святейшего правительствующего синода, без сомнения, желанные в том успехи последуют, то тем самым вышеписанное святейшего синода богоугодное намерение совершенно исполнится». Ловко отписались. Но в конце того же года пришло напоминовение о том же предмете не от синода, а от светского учреждения, и пришло из тех мест, откуда явился Ломоносов. Архангельский губернский магистрат прислал в Сенат доношение гражданина Василия Крестинина, определенного магистратом наблюдать за исполнением указа 743 года об обучении всякого чина детей грамоте, букварю и катехизису. Крестинин указывал на необходимость заведения малых школ, в которых обучались бы всякого чина и обоего пола дети в городе все без исключения, достаточные вносили бы известную сумму денег за обучение, а за бедных должен платить учителям жалование магистрат. Архангельский магистрат, признавая предложение Крестинина полезным, просил Сенат, чтобы в следующем 1765 году начать по всем городам Российского Отечества обучение катехизису. Сенат решил поднести императрице доклад с представлением. Первое. Такие малые школы учредить на первый раз в городе Архангельске, а для примера прочим городам публиковать об этом с пристойную похвалою архангельскому магистрату и Крестинину, чтоб и другие магистраты и граждане были поощрены. Второе. Сочинение Феофана Прокоповича «Краткое учение» напечатать, и азбуку сочиня такую, какую предлагает Крестинин напечатать же от Святейшего Синода, а к ней приложить правила Ивана Гартунга, изданные в Кёнигсберге, равно как и выбранные ректором Гибнером библейские священные истории перевести на русский язык в Академии наук и отослать для освидетельствования в Святейший Синод и немедленно по напечатании разослать в школы. Третье. Для учителей сочинить общее наставление. Сенат в ответе своем синоду указывал на вновь учрежденное училище в Новодевичьем монастыре в Петербурге. Это было женское училище, известное под именем Смольного монастыря, учрежденное в 1764 году. Училище разделялось таким образом. Первый возраст от 6 до 9 лет. Здесь учебные предметы. Первый. Исполнение закона и катехизис, второй предмет – все части воспитания и благонравия, третий – российский, четвертый – иностранные языки, пятый предмет – арифметика, шестой – рисование, седьмой – танцевание, восьмой – музыка вокальная и инструментальная, девятый – шитье и вязание всякого рода. Второй возраст – от 9 до 12 лет, предметы занятий – продолжение всего прежнего и сверх того – география, история, некоторая часть экономии и домостроительства.